напрасно, милый друг, я мыслил утаить обманутой души холодное волнение. Ты поняла меня. Проходи упоение, перестаю тебя любить. Исчезли навсегда часы очарования. Пора прекрасная прошла. Надежда в сердце умерла. Напрасно, милый друг, я мыслил утаить обманутой души холодное волнение. Ты поняла меня. Проходит упоение.